Да. С Новым годом вас наступающим. Спасибо. Пошел ты нахуй. Иди сам туда, блядь. Понял, нет? Понял. Питарас. Чем ты бабу донял? Какого да, хуя ты сюда звонишь? Блядь. Пошла ты нахуй, блядь, проститутка, блядь, а? Вот ты проститутка, ты, блядь. Это кто такой, блядь? Хуй. Прости, господи, ебаный в рот. Хуй Петрович. Что тебе, блядь, надо? Хуй Петрович. Узнать тебе номер твой? Так я сейчас узнаю. Хуйна. Ага, хуйна. Возьми его себе, блядь. Хуй-то моржовый, ебаный, блядь. Ага, моржовый. Ты знаешь, что хоть хуй-то? Ага, есть. Блядь, у тебя ни хуя-то нет, наверное, блядь. А у тебя есть он? У тебя одной ноги нет, по-моему, ага. Ага. Да, да, да, да. Да, да, да, да. Ну, Киркорова тебе, блядь, миллион километров. Ага. Какой же ты хороший, умный, красивый. Хороший ты. А ты слишком хороший. Пошел ты нахуй. Иди сам туда, блядь. Ёб твою мать, блядь. Ёб твою мать. Что, блядь? Охуел, блядь. Заело, блядь. Какого ты хуя сюда звонишь? Нет. А? Блядь, буду две мне ночь буду звонить. А вот чё ты сюда звонишь? А ты чё, Ишак, да? Ишак? Я тебе, блядь, бы сейчас заишачил, любимый, чтоб ты и сдох там вот под телефоном. А? Ага. Вот, а ты, наверное, это унитаза облизываешь, нет? У меня его нет, своего унитаза. Ага. А я твою жену трахаю. А, трахаешь. Если она тебя трахнет, то ты, блядь, до дому не дойдешь. Да, да, да, да. Да, да, да, да. Ух, такой трахальщик, блядь. Я подскочил старый, и опять, блядь, выступает. Ага. А ты молодой? Не увидел ты, блядь, дурака. Ага. Молодой? Я тебе что сказал? Пошел ты нахуй от нас. Иди. Подлюха, иди. Блядь, что это же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Иди, сейчас отправлю. Ну, там петухи тебя трахают там, да? Не, иди, так сейчас отправлю, блядь. Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь трубку брать в руки. Я? Да, да, ты. Я? Я. Ну, вообще... Ручка от хуя. Ну как тебе не стыдно, ёб твою мать? Я... Чего? А чего мне стыдно? Какой ты хуй сюда звонишь? Слушай-ка, дурачок ты ёбаный. А ты не ёбаный? Ты переёбаный уже. Сучонок ёбаный, блядь, а? А? А? А? 500 рублей. Давай, давай. Давай, давай, давай. Сейчас милиция определит твой номер, ебенок, и ты будешь... Быстро вас переловит, ёб твою мать, блядь, дураков таких. Ага. Вот сейчас наряд милиции придет к вам. Давай, иди. Вот это приятный разговор. Пошла ты. Ну какого хуя ты звонишь? Куда я звоню? Праздник вот. Ты что ко мне позвонил, а не я к тебе, блядь. Ты что, блядь, уже не помнишь, куда звонишь, ебаный? 256-80. Куда? 256-80. Да это совсем не тот номер. Да, да, да. Ага. Я же не тебе звоню. Так а ты, блядь, звони куда положено, блядь. Какой номер тебе должен набирать, а не тот, что который взбредет в голову. Или нихуя не видишь там? Я буду день и ночь звонить вам. Вот набирай правильно номер, и тогда будешь разговаривать, с кем тебе надо разговаривать. А что мне ругаться-то? А ничего не надо ругаться. Сейчас... Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. Сейчас я приду, насеру тебе в рот, блядь. Иди, посери, блядь, если дойдешь. Я к тебе приду тоже на квартиру, насеру там, блядь, это. Иди, иди, иди, попробуй. Попробуй насери, блядь. Покатаю, блядь, пулю. А-а-а. А ты знаешь, где я живу? Ты кто, ёбна, блядь? Э? Ты знаешь, где я живу? Ты будешь... Ты ж не знаешь, где я живу. У тебя ж силы не хватит дойти. Ну, а уже? Да. Давай, пиши. Напиши. Пиво. Сейчас я тебе напишу, блядь. Ты никогда не будешь пить пиво. Ну, да. Ты в каком лагере сидишь? В обыкновенном. Сначала я к тебе приду, блядь, голову снесу. Ага. Если дойдешь. Так это козел тут это необлизанный. А, в этой голове еще руки есть. Ты голову-то нашел, нет? Нашел. Там, нашел. Водку там это. А вот если твою я найду, то пиздец тебе, блядь. Угу. Угу. И все, да? И все, да. Кладбище ждет тебя. Ну-ну. С какого хуя звонишь, ты ебаный, блядь? А куда я тебе? Я тебе звонил. Ты ко мне звонишь, распиздяй. А? Да. Ты что, не помнишь, блядь, сколько... Что? Куда ты звонишь? Блядь, что ты пиздишь? А что ты пиздишь? Что, я тебе набрал номер, блядь. Ну там-то еще придет тебе, мать, на твой... Ага, тут. Давай, давай, разговаривай больше. Пенек ебаный, блядь. Чего заикаться стал? А? Чего заикаться стал? Вот тебе ха-ха-ха. Хуй сосать будешь. А, соси сам-то его, блядь. Вот это шпионы проснулись, да? Да-да. Позвоню, блядь, на наркоконтролю, что вы продаете, блядь. Ну-ну, что я продаю? Я уже 15 лет не работаю, что я продаю? Покупай. Наркотики покупай. Нахуй они нужны? Наркотиком пахнет, да? Наркотики, блядь. Я их никогда... Ищешь, наверное, да? Не употреблял, блядь, и не собираю. Ага. Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ёбаный. А ты молодой? Ты молодой? Ага. И дурной. А? Да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Вообще спидер ты, Машенька. Ну-ну. Вот и сейчас я по твоему телефону буду какать, блядь, каждый час, каждую минуту. Ага, давай, давай. Ой, я его выключу к ебаной матери, и все, блядь. А, можно. А ты все, блядь. А сейчас с этого самого вытащу с розетки, и все, и звони хоть усерить. Нет. Че нет? Нет. С розеткой сейчас вытащу, и все, блядь, и вся любовь утечи на бок. Че заикаешься? А я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. А, вот так вот, блядь. Ну как тебе это, телефон-то понравился, да? Поймаешь ты меня. Фу, блядь, дурак ты, ебаный, блядь. Ты сам дурной. Пошел ты нахуй от нас. Иди нахуй. 40, иди. 0,11. А может 0,12? 500 рублей. Вот и давай. Звони. Давай. Ты ж звонишь мне, вот тебе счет придет на телефон. Ну, ага. Ну. Не я тебе звоню. Давай наматывай, побольше говори. Ёб твою мать, блядь. Давай, ёб твою мать. Заказано на ваш адрес. Ну. Пиво. Перестань ты хуянить, я тебя уже давно знаю, блядь. Откуда ты меня знаешь? С ученых ты ебаный, блядь, а? А ты переебанный? Пока не скажу. А, не скажешь, Людмила? Ну попробуй, блядь. Нет. Кто тебя там ебал, блядь? Я в сервисе. А, об сервисе. Я не собираюсь тебя ебать, блядь. А морду б набил. Мухомор ебаный, блядь. Угу. Какая пизда тебя дела? Мама. Тебя уже трахают там, да? Ага. Таких трахальщиков дохуя, ебать. Я маму твою трахаю. Ага, трахаешь. Иди там, она вон там на сопке лежит. Иди потрахай. Да. У могилы. Да. Ага, да-да. Иди, она там уже, блядь, 12 лет лежит. Иди потрахай ее там. А? Да. Вы передавали по телевизору. Будут у вас, блядь, царить этих наркотиков.